глава 2, текст 55. Шри Бхагаван Вача Праджахати Ядакаман Сарван Партамано Гатан Атмани Еватмани Атмани Еватмана Птушта Сита Прадна Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпающих удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Комментарий Шрилы Прабхупады. В Шримад-Бхагаватам говорится, что тот, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и преданно служит Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как у человека, не достигшего духовного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, поскольку он во всем руководствуется прихотями своего ума. Вот почему здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой без дополнительных усилий. Поэтому надо решительно посвятить свою себя деятельности в сознании Кришны, и преданное служение в короткий срок поможет нам развить божественное сознание. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в самом себе, сознавая себя вечным слугой Верховного Господа. Такой человек не подражает материалистам и стремится удовлетворять прихоти своих чувств. Он всегда счастлив и удовлетворен, занимая свое естественное положение вечного слуги Верховного Господа. Шри Бхагаван Вача Праджахати Ядакаман Сарван Партамано Гатан Атмане Ватмана Тушта Стита Праджастадучате. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Намо Вишну Падая Кришна Кришная Бхуталея Шримати Бхагаватам Госвами Тинамине. Намо Вишну Падая Кришна Кришная Бхуталея Шримати Бхагаватам Госвами Тинамине. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вчера ко мне пришла одна женщина. Она сказала мне, что она нашла число человека. Это значит, что она может всех сделать счастливыми, указав ему его число. Как определить, правду она говорит или нет? Она говорит, она исследовала 10 тысяч человек. И в ней эти исследования показали, что она нашла... Ну, то есть она считает, что это работает все. Как понять, она правду говорит или нет? Да, у нас есть патрон. По каким? Шастры. Сад. Ну, не знает она шастры. Дело не в этом. Это просто... понятие мотива. Очень близко, да. Но цель ключевая. Надо понять, что истины нет. Деятельности ума. Много тага. Нет там истины. Истинная энергия находится под полным контролем майи. Только энергия разума, чистой деятельности способна обладать знанием. Она сделала огромные исследования. Эти исследования ей что-то показали. Но мне не нужны ее исследования. Она мне говорит, что вам даже не говорят те факты, что я 10 тысяч человек исследовала. Я говорю, мне ничего не говорят. Она тогда говорит, а что вам тогда говорит о том, что я правильно исследовала? Я говорю, ваша жизнь мне покажет, правильно вы все исследовали или нет. Что значит жизнь покажет? Что значит жизнь покажет? Она пришла мне и говорит. Я говорю, ваша цель визита? Она говорит, все очень просто. У нас некому рассчитывать даты рождения. Мы вам высылаем информацию, вы нам говорите время рождения. Мы вам даем деньги. Все очень просто. Получается, что цель – это деньги. Вот, то есть человек сказал мотив свой сразу, как пришел. Потом начал мне рассказывать, какие у нее регалии там и все прочее. Мы знаем уже одного самого главного, самой главной регалии на себя навесил уже при Кришне один товарищ. Он сделал себе 4 руки. Все, он был очень крутой. Все считали его Вишну. Он выглядел очень круто. Но Кришна отрубил ему голову. Такова была его судьба. Один преданный. Его звали... Не помню, как уже. Гопалбата. Не тот Гопалбата Госвами. Просто Гопалбата. По-моему. Я не помню точно. Короче... Да, по-моему, так. Этот преданный, он написал комментарии к Шримад Бхагавату при Господе Чайтанье. Он пришел к Господу Чайтанье и говорит, я, говорит, написал комментарии к Шримад Бхагавату, хотите, я вам почитаю? Господь Чайтанье сказал ему, я настолько глуп, что не могу понять Шримад Бхагаватам. Я понимаю, что Кришна – это Бог, и что я должен Ему служить. Больше я ничего не понимаю. Господь Чайтанья сказал. И он сказал, ну я могу вам объяснить. Там же есть комментарий, Шримад Бхагаватам написан. Он говорит, вы знаете, вы найдите себе другого слушателя. Я слишком глуп, чтобы понять его. Все ваши комментарии. Ну, он пошел искать всех других. Там было много преданных. Огромное количество преданных тогда было в Джаганатхапуре. И так как Господь Чайтанья не стал слушать его комментарии, никто не стал слушать. Он ходил, ходил, искал. Никто. И тогда он нашел самого преданного, такого смиренного, Гададхар Пандита. Он пришел к нему и говорит, смилуйтесь надо мной, вы же самый смиренный, возвышенный, преданный, пожалуйста, послушайте мои комментарии Шримад Бхагаватам. Он сразу начал читать. Гатан Пандит думает, Кришна, Кришна, что же делать? Неужели мне надо это все слушать? Я разгневаю Господа Чайтанью. И он начал медитировать на лотос стопы Господа Чайтанья. Потом в следующий раз он опять пришел читать, сразу начал уже сходу. И так он комментировал, комментировал. Потом пришел Господу Читания и говорит: смотрите, все очень просто. Душа – это прокрити, подчиненная позиция. Господь – это Пуруша. Это сравнивается с положением, супруга с вами и жены его подчиненной. Поэтому жена не имеет права мужа по имени называть. Она не может говорить супруга, называть по имени. Она говорит его господин с вами. Поэтому по этой причине, говорит Господу Читания, мы не должны повторять имена Бога. Потому что это оскорбление. Мы называем по имени своего господина. Так сказал. Господь Читания посмотрел на него и говорит: очень логично. Все правильно. Но я, говорит, выполняю наставление своего господина, который сказал мне повторять его святые имена. И я буду повторять, потому что так он сказал. И он тогда потом дальше сказал: ну так же, точно так же Шридхар с вами считает. Говорит, но я разбил все его комментарии. Бхагаватачарья говорит. Вот это как его. Апалпатра. Шридхара с вами. Это такой великий был, ну, преданный Господу. В то время это некогда. Да, Шридхара с вами. Очень возвышенный преданный. Я, говорит, разбил его все комментарии. Господь Читания посмотрел на него и говорит: мы же пракрити, а с вами означает супруг. Ну, с вами по-другому, с вами переводит супруг. Мы же пракрити, а с вами означает супруг. Ты не имеешь права идти против с вами. То есть он пошутил с ним так, и все начали преданно смеяться. И он уже не выдержал, потому что уже его на смех начали поднимать. Короче, он пошел. И вроде в возражениях Господа Читания не было никакой логики. Но преданно его не принимали. И он испытывал огромные страдания. И потом он пришел домой, сел, начал молиться Кришне. И он понял, что Господь Читания – это верховная личность Бога. И пришел, говорит: я предаю свою жизнь и душу вам. И как только он предался, он все понял, все его комментарии, он понял, насколько он большой глупец. Хотя у него все было очень логично, его невозможно было с помощью логики разбить. Но так как он, эта логика была основана на его чувственной потребности, моногатага, то есть она была на умственной платформе, она была продиктована майей. Поэтому, соответственно, и это не было истиной, но это могли понять только те люди, которые чувствовали истину, которые были преданы истине. Понимаете, все зависит от того, на что опирается в своей деятельности человек. Если он опирается на чувства, у него есть потребность какая-то в чем-то, это моногатага. Это деятельность, которая всегда приводит к одним страданиям. Она иллюзорна по природе. Понимаете, это деятельность, основанная на желании ума. То есть она под контролем майи находится. Майя управляет, контролирует ум. Человек может быть великим ученым, но как определить, ученый он или нет? Очень просто. Если ты видишь, что его распирает, вот знание, которое он получил, оно, вот эта женщина такая, вот настолько сильно ее распирала, она вот так на меня смотрела. Очень умная. Так. И кажется, внешне кажется, что такие люди, они имеют какой-то вес. Но я просто спокойно, глядя к ей в глаза, она мне сказала: 10 тысяч человек мы исследовали, и данные подтверждены. А сегодня я выступаю на большом собрании ученых, доклад свой делаю. Мне сказала. Я спокойно ей сказал: ну для меня это ничего не значит. И так как я не смеялся над ней, не издевался, я не выгляжу тупым. Я опирался на свой разум. А разум мой опирался на стопы Шрилы Прабхупады в это время. Поэтому она не могла найти зацепку для своего ума, чтобы доказать себе, что я не прав. Она вошла в жуткое состояние, ее затрясло. Если она права, человек, когда прав, он спокоен. Ее затрясло. В таком состоянии начала находиться. Говно полезло из всех щелей. Я разок пытался возразить Госвами Махараджу, помню. Он посмотрел на меня спокойно, спокойно, чисто и проницательно. И промолчал. Это была совсем другая реакция. Понимаете, о чем я говорю или нет? Нет? Очень легко понять, на что человек опирается. Когда ты возражаешь человеку, если он опирается на говно, его начинает... У него крыша съезжает. Если он на истину опирается, то у тебя крыша съезжает, а не у него. Так произошло с этим человеком, который общался с Господом Читанием. Он понял, что его доводы бесполезны. Господь Читание просто издевался над ним, он начал над ним просто шутить. И он пошел и предался полностью Господу Читанию. Потом все понял сам. Потом, когда разум стал работать нормально. Поэтому и говорится в Шримад Бхагаватам, не надо ничего выдумывать, не надо изучать, не надо опираться на свой ум. Где Виталик? Ну, он готовит на кухне. Хорошо, пускай готовит. Не надо опираться на свой ум. Надо опираться на деятельность разума. В чем заключается деятельность разума? Деятельность разума начинается не с того, что я доказываю себе, что я прав. Она начинается со служения старшему. Человек должен поклоняться стопам своего наставника, Шрили Прабхупаде, гуру, старших и всех преданных вокруг. Потому что они являются олицетворением милости Бога. Неважно кто, то есть старшие тоже должны поклоняться стопам младших. Не имеет значения. В стопах находится источник служения, источник истины, источник знаний, источник разума. Чистая энергия там находится. Надо учиться служить старшим, служить божествам, выполнять их наставления. Вся эта деятельность, она возбуждает разум, чистый разум. Здесь говорится об этом в стихе, что смотрите, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувства, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», а истинное «я», оно как раз связано с деятельностью разума. Смотрите, вот стих. «Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним, но познав более высокий вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании». Смотрите. Предписания шастр, ограничивающие удовольствие, можно сравнить с диетой, налагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения или что у него пропадает вкус запретным блюдам. Подобно этому, людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики. Тот, кто, развивая в себе сознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Так вот, способ, метод очень простой. Мы должны с помощью поклонения старшим, поклонение – это деятельность разума. Вот, допустим, я во время киртана я пел, и в какой-то момент я почувствовал, что вы вошли на чувственный уровень, на чувственную платформу. Вас так, вы начали петь, уже наслаждаться, не петь, ну как бы служить, а петь, наслаждаться. То есть вы на ум, на умственную платформу встали. Я почувствовал, что у меня не хватает собственной силы разума, чтобы возбудить разум, деятельность разума в вас. Я в результате сосредоточился на звуке Шрили Прабхупады и, опираясь на его звук, я активизировал деятельность разума у вас, и вы начали петь нормально потом. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эта вот платформа Манога-Тага, это платформа, которая очень сильно передается, она как зараза. Точно так же, как деятельность разума тоже передается. Но человек может не попадать под влияние, если он четко сосредоточен на наставлениях старших и не думает о том, правильно это, неправильно их выполнять. Потому что ум не способен это оценить. Он находится под влиянием майи, кармы. Настоящее знание находится у того в сознании, кто всегда четко сосредоточен на выполнении наставлений старших. Когда человек находится в таком сознании, очень жестком, твердом, четком, то в это время у него работает нормальная логика. Он может все понять, распознать. Как только он начинает опираться на свои сомнения, опираться на свои желания, на свой опыт жизненный, то с этого момента он, вставая на умственную платформу, он лишается возможности иметь нормальную логику. Его логика, она связана с деятельностью майи. То есть она полностью контролируется его потребностями этого человека. То есть, что ему выгоднее, то он и будет выводить из этого всего. Интересно в этой связи отметить, что есть, можно распознать, здесь говорится, как не распознать этого человека? Можно распознать человека, который находится на платформе разума, по его поведению. Если человек видит плохое в других людях, вот я, допустим, сказал этой женщине правду, но я сказал без злобы ей. И она увидела плохое в моих словах. Почему? Потому что это деятельность ума. Ум, он всегда против того, что не приносит ему счастья. Если ему что-то счастье не принесло, он всегда против этого. Так действует ум. А разум, он всегда против того, что не связано с верой, с его верой. Вот, допустим, если что-то противоречит его вере, он против этого. То есть разум принадлежит только истине, чистый разум. А ум, он как проститутка. Вот что ему нравится, он за, не нравится, он против. Поэтому, когда ты опираешься на звук своего духовного учителя, на стопы преданных, на туласи, которая несет в себе чистую энергию служения, на ее энергию туласи, на стопы божеств, на стопы преданных, чистую энергию, исходящую от преданных. Чистая энергия означает, надо видеть что-то хорошее в преданном, который находится рядом с тобой. Это означает деятельность разума. Как только ты начинаешь видеть его недостатки, это деятельность ума. Когда человек опирается на чистую энергию, то он находится в чистом божественном сознании. И в это время он испытывает счастье. Интересно отметить, в это время он не наслаждается счастьем, а испытывает счастье. Это разные вещи. Наслаждаться счастьем можно, находясь на умственной платформе. А испытывать счастье можно тогда, когда ты его заслужил. Но человеку даже не интересно это, он не хочет счастья, он хочет просто оставаться на платформе разума. Потому что эта платформа очень имеет большие преимущества. Находясь на платформе разума, человек испытывает состояние легкое такое, внутреннее. Ему легко, он ничем не обеспокоен вообще. Мы пробовали сосредотачиваться на чистой энергии исходящие от преданных окружающих. Сразу становится легко, хорошо. Если вы это ощутили, у вас есть опыт так настроиться, вы чувствуете легкость жизни, вас ничего не беспокоит. Потому что если ты находишься на умственной платформе Манавгатага, очень много недостатков ты видишь во всех, в том числе и в старших. В людях есть недостатки, нет? Есть. Откуда они идут, эти недостатки? Они, да, из кармы идут. Если человек полностью не контролирует свою деятельность, то карма выходит наружу, и она пробивается где-то в каких-то действиях, поступках. Но если человек опирается в своем разуме на чистую энергию своего гуру, то суть его, основа его деятельности, она духовна и чиста по природе. Но он может ошибаться. И поэтому надо судить человека по центральной части его энергии. Не по центру, не по окраине, а по центру. Что в центре находится, то и главное. А на окраинах то, что находится, это все ерунда. Как определить центр и окраины? Если человек способен принимать старших, значит, он находится на платформе разума. Он начинает критиковать в своем сердце старших, он сошел с платформы разума. Все очень просто. Понять эти простые вещи только поклоняясь старшим можно. Потому что это и есть духовная наука. Духовная наука означает, что все начинается с того, что человек перестает доверять своему уму. Он перестает считать себя умным. Первое время кажется, что преданные глупеют. Вот первое ощущение, кажется, что преданные глупеют. Потому что раньше они опирались на свой ум, и они достигли силы в уме. То есть они как бы вели себя очень круто. Типа, я вот самый крутой, все остальные там. У каждого как бы, ну, есть, была свой способ, ну, показать себя в этом мире. И это и есть Манавгатага, умственная платформа. Когда человек становится слугой, то он переходит на платформу разума, первое время он становится очень слабым. И внешне кажется, что он, ну, неустойчив в жизни. Он такой был крутой, как бы солидняк, а тут бац, и что такое с ним произошло вообще? Он такой стал. И кажется, что как будто, ну, преданные сначала теряют себя, кажется. Вот это и пугает родственников всех. Они думают, ты куда пошел, что с тобой происходит, на тебя лица нет. Вообще, что ты из тебя представляешь сейчас? Они не видят силы. Почему? Потому что нет, внешне не показывается силы. Человек оперся на разум, разум еще не такой крепкий. Поэтому силы нет. Но когда человек вызревает как преданный, он становится очень могущественным. Его могущество, оно имеет уже другой статус совсем. Я заметил, что люди, которые идут путем ума, они все равно ничего не добиваются в жизни. Вот те люди, которые, допустим, у власти стоят, вот мы, у нас была передача, там была женщина, которая возглавляет Совет многодетных матерей России. Ну, она там с Ельциным, с этим, как его, Лужковым там общается, вот так вот. Ну, то есть, она входит в правительственные круга. И я заметил, что она опирается на разум. Она даже в этой беседе, в этом шоу, она открылась, что у нее есть наставник духовный, что она выполняет его наставления. Я увидел, она четко разумный человек. И я-то до этого тоже видел пару таких людей серьезных в правительстве. Я увидел то же самое. То есть они очень четко опираются на разум, на определенные постулаты истины. Это как бы для них основа жизни, у них есть фундамент. Но я тоже опираюсь на разум. И я выглядел рядом с ней на равных. То есть она не чувствовала, что я, ну, как бы просто туфтолог какой-то там. То есть она чувствовала, она не понимала, откуда как бы я беру знания, но она чувствовала, что то, что я говорю, это правда. И все остальные тоже чувствовали. Все остальные там стояли, спекулировали, что-то там. Но как, когда мы начинали говорить с ней, они все замирали. Все начинали слушать. Потому что ум, когда опирается на самого себя, это не приносит счастья. Но когда он чувствует энергию разума, он сразу застывает, ему это интересно. Потому что это приносит счастье такое глубокое, уже настоящее. И поэтому нет разницы, в правительстве ты или не в правительстве находишься. Если ты оперся на разум и занял этот статус очень сильно, то ты в обществе будешь сильным человеком по-любому. Не обязательно выпендриваться, делать крутой вид и прилизываться к правительству. Просто надо развиться как личность. А это означает сфокусироваться полностью, сосредоточиться на стопах гуру и взять его миссию за свою жизнь. Это все происходит через звук, поклонение старшим. Вот эта вот идея, деятельность, раздача просады – это поклонение. Мысленно предлагать поклоны, говорить вежливо, никогда не пытаться видеть недостатки в преданных, которые тебя окружают. Это все деятельность разума, так мы развиваем разум. С другой стороны, поиск недостатков, тебе кто-то не нравится, ты, настроение плохое у тебя, тебя захватило какое-то желание, что-то хочется тебе сделать. Это означает деятельность ума. Вы не сможете ни подбирать камни, подбор камней, чистая деятельность разума. Вы не сможете просто, включая ум, не сможете их подбирать. Подбор камней основан на опыте. Что такое опыт? Опыт сын ошибок трудных. Это деятельность разума. Опыт. Вот чувствуете, вот это не то, это то. Опыт начинается у вас потихоньку. Я вам говорю, как быстро научиться подбирать камни. Надо предаться стопам старших, звук слушать духовный. Там Бинот Агравал играет. Слушать звук. Настроиться на эту волну разума. То есть с помощью слушания перестать доверять себе совсем. Себе означает своему уму. Не доверяя своему уму, мысленно просто настроиться на помощь человеку. Как только ты настраиваешься на то, чтобы ему помогать, его заслонки энергетические снимаются. Если ты наслаждаешься женщиной, от нее исходит половая энергия. Ты ее половой энергией подбираешь камни. Если ты просто хочешь ей помочь, отстраняешься от всего, от ее наслаждения, от всего, просто хочешь ей помочь, сосредотачиваешься внутри себя, поклоняешься старшим, поклоняешься звуку, в этот момент что происходит? Ты видишь ее чистую энергию, не половую энергию, а чистую. И тебе твое желание помочь сразу же очищает ее защиту, то есть ты начинаешь чувствовать ее природу, природу ее психики. Берешь камень, чувствуешь, вот этот вот как бы сливается с ее природой. Раз, все, подходит. Или чувствуешь, может, не совсем, значит, что-то ошибся. Смотришь, не тот настрой немножко был. Вот так лучше настраиваться. Все. То есть деятельность подбор камней чисто духовная деятельность. Потому что она дает людям что? Здоровье. Они успокоенными становятся, умиротворенными. Это означает что? Это означает, что вы имеете дело с энергией разума в это время. Но и с энергией ума тоже можно иметь дело с камнями, находясь. Если вы наслаждаетесь, балдеете от подбора, значит, вы их тоже настраиваете на умственную волну потом. Они уходят, вот на этой волне находятся дальше. Если что-то имеет вибрации, какой-то предмет имеет вибрации, это значит, что он имеет дело с магией. Вибрации, влияющие на ум. Камни вибрируют, растения вибрируют. Если вы подобрали наслаждением камни человеку, то он начинает привязываться к вам, вы его примагничиваете к себе. Он становится от вас зависим, так и использовали в черной магии камни. Они с наслаждением подбирали, как бы их, чувствовали их наслаждение. Ему, ну вот, ну то есть мамону подчиняли себя. Не Богу, а дьяволу. В результате людей примагничивает это. Они начинают тебя любить. Такая иллюзия возникает. Но она потом проходит все равно. Это же все пустота. Это все бред. Поэтому развитие платформы разума – это очень простая деятельность. Чувствуешь, хочешь побалдеть. Значит, ты настроен на ум. Начинай служить, слушать духовный звук, петь киртан шепотом, делать какую-то деятельность, которая связана с поклонением. Это дает перенастройку. перенастройка произошла, дальше выполняй свои обязанности, подбирай камни, читай шастры, когда надо, готовь просад, и ты уже будешь чувствовать экстаз в это время. Почему? Потому что экстаз всегда возникает, когда ты находишься на платформе разума или на платформе ума. Если на платформе ума ты находишься, у тебя хороший астрологический период идет, ты балдеешь, ходишь, у тебя идет экстаз. Но если плохой астрологический период, ты не балдеешь, у тебя идет страдание. Так люди то в страдании, то в счастье находятся. Но когда человек служит, на платформе разума находится, никогда не влияет на него судьба. Он экстаз всегда испытывает, хоть плохая судьба у него, хоть хорошая. Даже если человека заковала в цепи старость, все равно, находясь на платформе разума, находясь в состоянии служения духовного, человек побеждает оковы старости. Например, когда Бхактивинод Тхакур принес на место рождения Господа Чайтанью, по-моему, Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа или Гаур-Кишор Дас Бабаджи. Нет, Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа. Он принес его туда, на место, где Господь Чайтанья родился. Он почувствовал духовную энергию. Джаганнат Дас Бабаджи в это время было, по-моему, 114 лет. Он мог только сидеть скрюченным, и его в корзинке носили. Он был очень худой, маленький, и щупленький, и старый. Но когда он попал на это место, он выскочил из корзины, короче, распрямился и начал танцевать, как молодой парень. Но потом, когда его от этого места отнесли, отвели, он опять его как бы скрючило, и все, и он стал опять старым. Понятно? Духовная энергия сильнее всего. Поэтому махараджи ездят и не устают. Столько ездят и не устают. Они как бы, их ритм жизни в десятки раз мощнее нашего. Они могут все что угодно. Мне махарадж пел до 2 часов ночи киртан, а потом в 5 часов утра вставал джапу читать. Или гуру пуджи. 3 часа всего фактически спал. Нормально, нет проблем. В экстазе полный. Но мы не должны имитировать. Каждый человек может столько силы иметь в жизни, сколько он уже созрел для поклонения, насколько у него поклонение, сила разума развита как бы в сердце, настолько он имеет силу. Победить болезнь — это тоже сила. Можно побежать было от тубзика, от этого. Это реально смертельно опасная болезнь. Вы сердцем это чувствовали все, но вы остались здесь. Никто не сбежал, хотя в любой момент можно заразиться. Опасно. И смотрите, болезнь отступает. У Чингиза почти ничего не выделяется уже изнутри. Все, у него бактерии почти не идут. Все остальные тоже начали выздоравливать. Это о чем говорит? О том, что сила духа побеждает, а не сила таблетки. Понимаете? Вам надо учиться вот именно этому. Опирайтесь на разум, учитесь поклоняться стопам преданных, поклоняйтесь звуку Шрилы Прабхупады, ставьте себе всегда. Уму не нравится, он хочет наслаждаться. Не всегда поклонение наслаждает ум, но когда ты входишь на платформу разума, ум успокаивается. Почему? Потому что в этот момент счастье идет. Если ты в промежутке ни туда, ни сюда, это большое страдание. Надо предаваться, если предаваться, то предаваться хотя бы на секунду, но на полную катушку. Надо учиться напрягаться в предании. Вот мне, допустим, я скручиваю ноги, там большие пальцы, пальцы наслаждения, на себя так зажимаю себе, больно делаю. Для чего? Чтобы и не даю поблажки уму. То есть, если расслабиться, ему хорошо, он фиг разум активизируется, не хочется служить. Но если ты себя напрягаешь, как бы делаешь такую позицию, что тебе вообще некуда деваться. Ум метается, метается, метается, потом раз на божеств. Ну хоть там чуть-чуть счастья найти, раз, сразу телу становится легче. Духовная энергия успокаивает тело, успокаивает ум, все. Можно так вот, я, допустим, свой ум вот так зажимаю в тиски, все, не даю ему шансов даже наслаждаться. И он сразу начинает служить. Деваться некуда, потому что счастье хочется же испытывать. Я точно так же, я раньше так научился делать проруби. Просто себя в прорубь. Так. И так. И все. И он успокаивается. Почему? Потому что платформа разума, когда наступает, раз, хорошо становится сразу. Да? Вот когда нырял там, что происходит? Ты ныряешь, не хочешь, потом раз, успокоился. Почему? Потому что ум просто перестал наслаждаться, он предался. Взрослый, все, предаюсь. Точно так же действует, когда человек, допустим, он нарушает закон. Он находится на платформе ума. Он там, да я на чем, я в натуре там. Милиционер подходит. 14 суток. Для тебя устрою. И как бы человек, когда понимает, что ему надо сидеть теперь будет, 100%. И он такой, а, все, предаюсь. Виноват. Сразу же, немедленно на платформу разума встает. Почему? Потому что, когда разум очень твердо как бы говорит, ты сейчас у меня понаслаждаешься. Сразу же ум испугается, и он сразу начинает, ну, я слуга, я ваш слуга, сразу разум. Поэтому и нужны аскезы. Для чего человек аскезы совершает? Он утверждает платформу разума. С умом нет другого способа, надо с ним очень твердо поступать. Твердо, решительно и непреклонно. Потому что если ты ему поблажки даешь какие-то, он сразу потом так, на тебя. Он очень, очень хитрый. Изворотливый и упрямый. Он всегда находится на своем, и у него тоже есть могущество. Его могущество ума поддерживают духи всякие, то есть силы. Как только ты ему поблажку дал, сразу, раз он такой на духов опирается, и все, и пошел тянуть свое сразу. Очень сильно, поэтому надо вот так и все. И он кажет, и он тоже такой, ум. Это похоже, вот когда вот, ну, если правильно снимают фильмы, то, допустим, два воина такие выходят сражаться, один на платформе разума, он за родину, там он как бы служит отечеству, все. Ну, то есть он на платформе разума, второй просто выпендривается. И они выходят такие, оба выходят такие, вытаскивают такие, мечи оба такие, вытаскивают мечи, потом они такие, уже, ну, ну, как бы удар такой происходит. И когда, ну, когда человек на платформе разума, он как бы сражаться начинает, у него он впадает в экстаз, в транс такой. Почему? Потому что в это время он утверждается в себе как личность. А тот человек, который находится, выпендривался, находился на платформе ума, когда вот этот первый звук удара происходит, такой мечей, он такой... И он теряет силу. Почему? Потому что в это время ум понимает, сейчас наслаждаться уже тебе нечем. Скоро тебе могут отрубить руку, ухо, голову, проткнуть тебя насквозь. И в это время ум... И он начинает разворачиваться и убегает. Или он теряется. Если у него разум хоть чуть-чуть работает, он как бы пытается активизировать разум. Но так как он не на платформе разума находится, поэтому он... не может сражаться по той причине, что у него не, он не так силен в разуме. И поэтому он не может биться до последнего. Он может иметь хорошую технику и на технике вылазить. Но потом, когда он, допустим, ну, он может поранить этой техникой человека. Но если человек на платформе разума, он видит, что его эта рана вообще не трогает. Ему вообще плохо стоит от этого видения. Он видит, что этот, он поранил, ему хуже, чем тому, кто ранен, понимаете? Он продолжает в экстазе сражаться, хоть бы что, и он тогда все, у него конец, силы кончаются полностью. Первая победа человека на платформе ума, и он видит, что никакой победы нет. Как эта женщина, она говорит мне, у меня ученая степень, да-да-да-да-да, на меня так, смотрит на меня в глаза внимательно. Я говорю, ну что? Спокойный, опираясь на разум. И она такая... Ее сразу загнуло. Не сработало, потому что... Но это не значит, что я победил. Мне все равно. Я просто хотел, у меня было желание ее отрезвить. Когда-нибудь это придет. Мне не было желания. Человек, который служит Кришне, ему все равно, ему не интересно там кого-то побеждать, там. Ему главное это просто истина восторжествовала. Можно опираться на чистую природу даже грешника, видеть в нем чистоту. И это правильно так делать. Так, вам надо учиться на платформе разума находиться. Разум даст вам видение, как подбирать камни, очень легко. Но вот встать на платформу разума очень сложно. Вот как раз по этой теме вчера, вы можете посмотреть, почему так было в обед? Почему-то я себя очень плохо чувствовал, ну, не было ни сил, вообще охота была уткнуться прямо в землю. А потом вот где-то, ну, уже под вечер, там, через некоторое время, почему-то хоп, как-то силы появились, и вообще домой потом такой бодрый пошел. Вот резко как-то вот перепад, это из-за чего-то. Ну, это связано с планетами, с влиянием планет. Но в целом, как бы, ты вчера так, первый раз я заметил, что ты перестал наслаждаться женщиной. Совсем обиделся на меня и перестал наслаждаться. Какое-то время. Не то, что всегда. Ты потом начал уже язычком с ней. Вот. Но сначала так раз я удивился, думаю, ничего себе. Ты сосредоточился, начал подбирать, отстранился от нее. У тебя получилось. И в это время, наверное, у тебя пошли силы. Чуть-чуть. Ну, потом опять... То я почти молчал. Нет, ты хороший, конечно. Четкий вопрос. Когда вот ты изучаешь какой-то материал, допустим, это зависит от материала, на платформе ума или разума находишься, или нет? Это факт, что все зависит от того, что изучать. Есть логика разума, есть логика ума. Если ты изучаешь какой-то дребедень, то там логика ума, наслаждение чувств идет. А книги Шрилы Прабхупады они настраивают на деятельность разума. Есть вещи, которые просто настраивают на деятельность разума. Джапа, поклонение божествам, книги Прабхупады, служение преданным. Все это мы делаем для того, чтобы правильно настроиться. В этом правильном настроении мы начинаем, допустим, подбирать камни, служить людям уже. И у нас развивается разум тогда. Если мы настроены на самонаслаждение, на то, что я крутой, тогда развивается ум. Ум тоже может подбирать камни. Но на глубоком смысле ты можешь подобрать, они подходят. Но если говорить на уровне разума, то они не принесут счастья человеку такой подбор. Они приносят ему какое-то спокойствие, может, но глубокого счастья не приносят. Только подчинение себя старшим и поклонение им дает вот этот глубокий настрой, который приносит счастье всем вокруг от твоей деятельности. А важно, как визуально... Ну, как поклоняться, ну, стопам. Ты знаешь, просто если ты поклоняешься, это означает, что ты поклоняешься. То есть твое образное представление обладает абсолютной истиной. Оно принято Богом. То, чего ты хочешь, то и является истиной. В полном смысле слова, желание является абсолютной силой. Оно, это не то, что фантазия. Если ты правда захотел думать, о верить в старших, поклоняться... стопам Шрилы Прабхупады, то это и есть то, что ты этот сделал. То есть это и есть действие. Это не то, что выдумка, это настоящее действие. Когда ты желание направляешь на деятельность разума, оно очищается и становится могущественным. С другой стороны, то же самое желание, если ты наслаждаешься в свой ум, оно тоже становится могущественным, но вовлекает тебя в майю своим могуществом. Желание – это основа жизни человека. Когда мы направляем свое желание, там и будет жизнь. Если мы направляем на поклонение, мы входим в энергию разума и начинаем жить чистой, трезвой, настоящей жизнью. Если мы выходим на умственную платформу, то мы живем на платформе иллюзий, нами завладевают духи, И мы живем вот этой глупой, ненужной, никчемной, пустой жизнью, которая ничего не приносит. Просто пустота внутри. Некоторые люди наполнены, а некоторые пустые. Почему человек пуст? У него нет счастья, ему надо как-то развлекать себя. Нет счастья. Почему? Потому что он не действует на платформе разума. Если хотя бы раз в экстазе послужить преданным, раздать им просад, хотя бы раз в экстазе поклоняться во время воспевания Шри Прабхупаде, хотя бы раз до конца заломать свой ум и победить его, с этого момента у человека наполняется, у него пустота проходит, у него внутри появляется сила и твердость духа. Он может бороться с собой, он чувствует это. И он утверждается в истинном «я» своем, о чем здесь написано. «Татстя праджна пратиштхита». «Праджна» означает «истинное я», чистое сознание человека, истинное я. «Пратиштхита» означает «твердое», то есть он утверждается, то есть он становится, он может это держать в своем кулаке. А это опирается на старших. То есть, когда опираясь на старших, он возбуждает в себе истинное «я», и тогда он может жить полноценной жизнью, когда он не скорбит за то, что было. Не скорбит за то, что было. Пустота означает пустая жизнь, скорбь, эмоции, сентименты в голове, много думаний, думаний о себе, мне так плохо, почему меня никто не понимает, я такой несчастный и так далее. Это все умственная платформа. Нет веры в сердце. Вера означает, ты служишь старшим, не думаешь о себе вообще, плохо тебе, неплохо, какая разница. Рагунат Дас Бабаджи был мультимиллионером. Его отец возглавлял штат в Индии. Бешеные деньги просто. У него было денег столько, сколько нужно. Мультимиллионер. Рагунат Дас Бабаджи сбежал. Его под стражей держали, он бежал. В результате непостижимой потенции Господа, Господь его вытащил из-под стражи. Но так сложилось, что он убежал. Он пришел к Джаганнатху Пури. И он сначала питался по ночам. По ночам, когда оставался Махапрасад нерозданный, то его отдавали там на Нарисимха-двара, такие ворота были. И туда сходили нищие ночью. И специально для нищих оставляли Махапрасад Джаганнатхи. И раздавали нищим, сколько вот им достанется, столько достанется. Раздавали нищим ночью этот Махапрасад. Рагунат Дас Бабаджи, Рагунат Дас Махараджи. Рагунат Госвами Махараджи. Рагунат Бхатта. Бхатта Рагунат. Ну, вот вам Рагунат Бхатта Госвами. Да, Рагунат Бхатта Госвами. Все перепутал. Гопал Бхатта Госвами. Гопал Бхатта Госвами. Он, короче, это, Гопал Бхатта Госвами. Да, Гопал Бхатта. Он, короче, приходил туда вместе с этими нищими, ел просад этот. Потом он понял, я же сейчас начинаю смотреть, кто мне больше просада дал, эти люди, кто меньше. Это значит, что на умственную платформу все равно встаю, несмотря на то, что я завишу от милости Бога. И он принял такое решение, потрясающее решение. Никто до него такого решения не принимал. Когда этот просад портился, Джаганнат просад, его отдавали коровам. И коровы, они ели, а что-то уже тоже как бы не ели, потому что сильно испортилось. И они оставляли там кусочки риса какие-то. И он все это собирал после коров ночью, когда все уже спали, даже коровы. Он собирал все кусочки эти, все просада, кучу. Собирал там просто место для кормления было животных. Потом вымывал эти кусочки риса, вымывал все. И потом готовил, все испорченное вымывал, оставались там кусочки какие-то целого, обрубленки такие риса. Он это все вымывал и потом ел. Ну, готовил и ел. И так он жил. И тогда он понял, что все экстаз. У меня никаких желаний материальных нет. Все, он в экстазе. И потом к нему пришел секретарь Господа Чайтаньи домой навестить его. Сваруп Дамодар пришел, короче, смотрит, у него тарелочка такая, и там вот эта пища, он как увидел, смотрит, от нее такое сияние идет, он говорит, дай мне поесть этого просада. И тот говорит, нельзя, это нельзя есть тебе. И тот подбежал, его отшвырнул. Стас вошел, начал танцевать, короче. И пришел к Господу Чайтаньи, там такой весь. Господь Чайтаньи говорит, ты где был? Он говорит, я не скажу. Господь Чайтаньи выпутал, Господь Чайтаньи побежал, короче. Как его? Гопал Бхатти Госвами. Побежал, короче, в его вот эту вот баджан-кутильчик маленький, который мы построили. Прибегает, короче, а тот еще не успел покушать. Смотрит, говорит, это увидел тоже сияющая такая пища. И Сваруп Дамодар, короче, он бежит за Господом Чайтаньи. Вам нельзя это есть! Господь Чайтаньи подбежал, короче, схватил, начал есть. Ну, короче, и он такой, Рагунат, этот, Гопал Бхатти Госвами такой стоит, смотрит, говорит. Что-то я не пойму, говорит. Что, говорит, такое происходит? Все, короче, ко мне прибегают, что-то хватает у меня последний просад. И Господь Чайтаньи сказал, говорит, я в своей жизни никогда такого вкусного просада не ел. В своей жизни, говорит, меня много. И даже, говорит, вот эта раджа пхога прямо с алтаря, снятая Господа Чайтаньи, она все равно, Джаганнатхи, она не является не такая вкусная, как вот это вот остатки риса на твоей тарелке. Потому что его преданность, его сила преданности наполняет эту пищу просто таким экстазом, что это правда так было, не то, что там они выдумывают, это реально, он был очень вкусный, эта пища была очень вкусная. Потому что она была наполнена бхакти до отказа просто. Она ломилась от бхакти. Поэтому нельзя сказать, что Гопал Бхатта был настолько тупым, что не понимал, где вкуснее, а где нет. Он просто жил на платформе духовной силы. То есть он понял эту платформу. Он понял ее вкус, ее счастье. Поэтому он был в экстазе полном. Он не был несчастным человеком, да? Даритхам, скажите, а когда человек встает на духовную платформу, то есть начинает взращивать духовный разум, что в этот момент происходит с материальным разумом? Материальный разум – это отражение. Когда свет заполняет комнату, все блики, они просто исчезают. Материальный разум – это разум, это отраженный духовный разум, отраженный майей. У тебя есть духовный разум, но так как ты хочешь наслаждаться, майя дает тебе другой разум, материальный. Он является подобием твоего духовного разума, но это просто отблеск, блик твоего разума. Он блеснул твой разум, блик образовался, этот блик является основой жизни, что-то временное, непостоянное. Но когда начинает сиять свет души, то темнота вся уходит. Все блики пропадают. Если очень сильный свет, нет бликов. Ничего не отражается. Все в одну сторону идет. Все, прекращает свою деятельность, как бы затухает. Да, он не может действовать, потому что он отражение же всего лишь. Даже в отношении материальных или каких-то вопросов. В отношении материальных вопросов лучше всего пользоваться духовным разумом. Это самое надежное в жизни. Если у меня серьезный проект какой-то есть, и мне мум говорит, вот так поступай. Я сажусь и молюсь. Я говорю, Господь, сам скажи, что делать, сам. И он молчит, он говорит, он смеется надо мной, говорит, ну правильно же ты думаешь, вот так поступай. Я не верю, я знаю, ты меня обманываешь. Все, молюсь. И потом раз. А теперь правильный ответ. Из сердца прям. И он не зависит от моего ума. Вообще не зависит от того, что я думал, как хотел. Он сам по себе, он оригинальный. Даже если это то же самое, он все равно с другой позиции то же самое преподносится. Вот, вот так надо делать не потому, что ты так думал, а вот потому-то, потому-то. Господь может обманывать даже тебя, если ты хочешь для себя что-то у него узнать. Он тебе может подсказать. Но он хитрит, он может играться с нами. Если ты поклоняешься ему честно, то он дает тебе правильный ответ. Он часто не совпадает с твоим желанием. Ну? Я бы прямо пробовал. Из какой структуры выходит вот этот ответ? Вот не когда сам мускулом не занимаешься. Он выходит из истины. То есть, вот когда ты порезался, палец порезал себе, то ты можешь думать, что ты не порезал и все нормально. Но истина такова, что ты порезал палец. Откуда вышла эта истина? Факт. Совершенно верно. Точно так же, когда ты видишь истину, она выходит из факта. Она настолько ясна и настолько недвойственна, недвусмысленна, что в этом нет никаких сомнений. Поэтому во всем надо опираться только на Бога. Я имею в виду, на себя фактор является Бог, да? Получается. Да. Но он четко утверждается в твоем разуме как истина. То есть здесь нет никаких вариантов. Если ты видишь перед собой пять пальцев, здесь нет никаких вариантов. Точно так же, когда ты молишься, это приходит именно так. Нет вариантов. Ты можешь искать их, но их нет. Но так приходит только тем, кто очень твердо верит в Бога. Все остальные домыслами своими живут. Ну, это как интуитивное прозрение иногда такое. А вот это деятельность ума. Не, почему? Бывает, хоп, оно вот прям вот так вот идет. Вот так хоп бывает, когда ты просто поклоняешься, поклоняешься, поклоняешься Богу и забываешь про себя. И Бог очень спокойно, не вот так хоп, а очень спокойно. Он говорит, браток, вот так вот. А можно служить, как бы поклоняться и в то же время как бы наслаждаться? Ну, то есть, допустим... Можно, можно, так большинство и делает. Но от этого никакого толку нет. Ну как, вот Рама, допустим, он всерадующий, ну как медитирующий, радующий, но, естественно, радостью как наполняешь. Конечно, что. Служишь, наполняешься радостью. Это самый изысканный способ чувственных наслаждений. Испытывать наслаждение от Господа. Это самая последняя уловка майи. Самая хитрая. Это называется пратибимба бхакти. То есть человек находится в среде преданных, он сам этот человек, которым хочет наслаждаться Господом, он ничего не получит сам по себе. Но находясь в среде преданных, он балдеет. Он приходит на просад, киртан хороший слушает, балдеет там на киртане. Просад хороший ест, но раздавать не хочет. Такой человек служить не хочет, потому что служение, когда ты служишь искренне, в это время балдеж мешает. Когда ты начинаешь отдаваться балдежу, это мешает служению. Один преданный, который поклонялся Кришне в Двараке, он омахивал его чимарой, слуга. И он вошел в такой экстаз, что он потерял контроль над собой. И он ненавидел этот экстаз. Вот экстаз, это как можно экстаз ненавидеть? Он экстаз ненавидел, потому что тот мешал ему служить. Он мешал думать о Кришне, и он чувствовал, я его прибью, этот экстаз, короче. Он мешал, его экстаз заполнял от служения, а он, короче, ну, как бы, такое испытание у него было. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Он ненавидел этот экстаз, потому что тот мешал ему служить, чисто деятельностью заниматься. Ну, вот ты конкретно, допустим, мысленно поклонялся, ну, стопам, и ну, как бы был экстаз, но он не мешал мне это самое, наоборот, как бы, ну, такая четкая сосредоточенность, что даже, ну, не в сторону, ничего, и как бы это... Ну, как бы, в смысле, это плохо или как? Твой ум очень хитрый. Нет, так я не знаю, я и спрашиваю. Очень хитрый, блин, очень, везде хочет экстаз. Не думай об экстазе, думай о служении. Преданный должен думать только о том, как служить. Он не должен думать, где экстаз извлекать. Он придет, конечно, счастье есть во всем, но не надо об этом думать. Это ловушка майи, да? А вот молишься когда, можно, как вот, допустим, молишься, можно мантрой, просто Харе Кришна об этом, или как, или надо своими словами что-то делать? Как хочешь. Ну, когда, допустим, я поклоняюсь просто стопам и все. Я не жду ответа, я просто поклоняюсь. Если Господь хочет, отвечает, не хочет, не отвечает. Ждать ответа, это означает конючить. Ну да, да. Господь знает, что у тебя есть проблема. Ты просто ему поклоняешься и все, забываешь. В тот момент, когда ты забываешь о проблеме и думаешь только о Господе, ты забываешь о проблеме, думаешь о Боге. Именно в это время Он удовлетворен тобой. Ты думаешь о проблеме, поклоняешься Ему, это грязное поклонение. Ты перестал думать о проблеме, думаешь, а что я думаю о проблеме, Господь все знает. И просто поклоняешься ему, поклоняешься, отступает проблема от тебя. И как только она полностью отступает, становится понятно, что делать. Вот Прабхупада, я прочитал, что Прабхупада говорил художнику, как выглядит Господь. То есть он ему говорил, как бы, и тот рисовал Господа. Вот какое изображение вот Кришны самое такое, ну, как бы... И, ну, истинное, как самое бы. Истинное то изображение, которому очень чистые и преданные поклоняются. Ты пойми, что форма Господа, она может внешне выглядеть как угодно. Она может вообще быть совершенно. Вот, некоторые преданные поклоняются форме Господа, которым там два глаза там еле-еле нарисовали и рот, и все. И он в эту форму входит Господь. Он от материальных представлений не зависит. Вот если, допустим, Божествам поклонялся чистый преданный, там находится Господь. Это 100% факт. Как внешне это выглядит, вот чисто лицо там, не имеет значения. Не, ну чтобы мысленно нарисовать образ, ну правильно, как бы. Ты не можешь его нарисовать, он только по милости Бога дается. Ты можешь только вспоминать тот, которым поклонялся чистый преданный. И взять этот образ в свое сердце. Ты можешь так сделать. Но нарисовать образ Господа ты не можешь, это милость только дается. Когда Господь милость дает, Он сам нарисовывается в сердце. Блин, ничего нельзя делать здесь. А что, там можно вообще или нет? Ну как-то наслаждаться здесь можно или нет? Больше времени, наверное, все-таки платформа ума. То есть платформа разума, да, наверное, начинающих, она как... Да, ну, да, то есть разговоры да, со старшими, то да, есть да, начинаешь да. В основном, да. Она потом как-то если работать над этим, она будет. Утверждаться все больше и больше. Да, разума. Она заполняет всю жизнь, начинает постепенно. Это нишка стадия уже. Когда у человека постоянная платформа разума, или почти постоянно, это он уже на стадии нишка находится духовно. Рибо. Кришна пришел. Святой там. Шариков привез. Шариков. Сэр, экстаз? Мои приехали. Какие еще вопросы? Немножко разобрались в теме? Хорошая тема, как можно отличаться. Отличать очень просто. Человек на платформе разума не гордится. Он просто действует и все. Ему все равно. Но если человек хоть чуть ум им владеет, ему он получилось, он все равно и все. Когда человек на платформе разума действует, камни подбирает, получилось, не получилось, он подбирает. Не надо ни к чему не привязываться, потому что чуть-чуть получилось, тебя расперло, значит ты забыл уже все. Разум, когда ты находишься на платформе разума, ты не думаешь, получилось или нет, просто действуешь. Можно о чем спросить? Получается, что? Мы когда рождаемся, он получается. Он уже может как служить разуму, да, так и служить Майе. То есть он изначально как слуга Майе идет, да. Но это же инструмент такой очень мощный, да? Ум это инструмент, это прежде всего слуга желаний. Ум всегда слуга желаний. И даже он духовный ум слуга желаний. Но просто надо понять, что у нас есть только один способ поймать себя, ну, поставить себя на платформу разума. Это стать слугой желаний старших. Все. Не своих желаний, а старших. Шрилы Прабхупады желаний, духовного учителя желаний. Когда ты становишься слугой желаний старших, то тогда ум сразу раз и становится по подчинению разума. Все, чистого разума. Все. И человек начинает чувствовать твердость внутреннюю, силу. Он побеждает свои привычки, свои желания. Это все легко происходит. Укрепляет веру, да? Да, это все легко происходит, потому что он реально становится... У него, понимаете, вот можно в руки взять меч иллюзорный и махать им. И ты чувствуешь, что ты пустой живешь, потому что у тебя в руках пустой меч. Но когда ты встаешь на платформу разума и махнул, ты чувствуешь, работает реально, рубит. Когда ты начинаешь действовать на платформе разума, когда ты подчинен полностью старшему, ты чувствуешь, работает. Ты сказал себе, нельзя этого делать. Раз, сразу пропало из сердца. Не хочется. Другая жизнь совсем становится. Она быстро развивается, человек как личность. Он растет быстро на этой платформе. А остальное все детский сад. Если человек говорит, да я там, да, это детский сад все. Вы увидите потом в жизни, те, кто стоит на платформу разума, они достигают огромных успехов в жизни. Те, кто находится на умственной платформе, они так колебаются там у себя, где-то там в своей голове там живут. И ничего, никаких результатов, никакого развития человека не идет. Не развивается личность. Поэтому мы так много времени уделяем вот вашему воспитанию вас как личности, чтобы вы на платформу разума встали. Можете камни научиться тыкать, что толку, все равно человеку это не поможет. Если ты думаешь о Шриле Прабхупаде, подбираешь камни, там, настраиваешься на духовный звук, ты камни подбираешь, человеку это счастье приносит. Он сам на платформу разума встает потом в жизни. А если ты просто наслаждаешься, сидишь, никакого толку от этой работы. Даже если ты подобрал все правильно. Ведь можно правильно подобрать на уровне ума и на уровне разума. Да то и другое будет правильно. Все будет входить, все классно, результат разный. Когда у человека вся жизнь и деятельность заполняется силой разума, ему даже не надо материальной энергии использовать для того, чтобы дать человеку силу. Он может это сделать с помощью соломинки. Он может соломинкой по башке стукнуть, и человек почувствует огромную силу от этого. Ему уже не надо вот использовать камни там и все прочее. Он обладает такой силой внутренней, что он может с помощью чего угодно это делать. Поэтому талисманы давали, чистый преданный просто дает объект поклонения. Ну, чему-то поклонялся, говорит, повесь себе на шею вот сюда и носи. Он носит, все, у него все проблемы решаются. Потому что эти предметы обладают огромной силой уже. Все, что связано с деятельностью разума, обладает силой огромной. С этой точки зрения, если астролог, чистый преданный Бога, он, допустим, дает изумруд, если это еще как-то подходит под энергию планеты, то этот изумруд сразу будет подходить человеку. Неважно, подходит он на материальном плане или нет, он на уровне разума будет ему подходить. Это называется освященный предмет. Они теряют материальную силу. Но если предмет обладает еще схожестью материальной, и как бы ты его подобрал с этой схожестью и дал человеку, он поставил себе его куда надо, на нужное место, тогда все будет способствовать тому, чтобы человека вышибло. Как бы. Даже он просто захочет наслаждаться этим камнем, все равно этот камень его приведет туда, куда надо, в нужное состояние. В этом заключается сила знания. Поэтому мы читаем книги Прабхупады, даже если мы наслаждаем чувства, читая книги Прабхупады, все равно все приводит туда, куда надо. Потому что Эти книги были написаны так, как надо, для кого, того, кого надо, в нашем, для нашего настроения, для нашего века, для нашей жизни, для наших людей. Все как бы, ну, то есть, это уже означает знание духовное, применимое в нужном месте, в нужных обстоятельствах. Продолжай также подбирать камни, не думай о тетке. Да вроде все это одинаково. Нет, всегда. Видно же со стороны. Вчера видно было. Козлы, да? И эти туда же, да? Они такие.